Глава 31. «Нет, я даже еще не завтракала», — засмеялась Лис, на секунду прильнув к мужу, но потом быстро опомнилась и смущенно огляделась. Ой, неприлично так открыто выражать свои чувства на людях. Но она ничего не могла с собой поделать. Один взгляд на этого невозможно красивого мужчину, который теперь был ее мужем. И коленки сами подгибались, руки тянулись обнимать и гладить, губы начинали пульсировать от желания поцелуев. Уф! «Забыла. Представляешь?» Чуть хрипловато прошептала она ему на ухо. «Столько дел!» «Бросай все дела и пошли обедать», — уверенно заявил Яр. «Это похищение». И он, улыбнувшись, снова поцеловал жену. Быстро, но страстно, крепко прижав к себе на несколько секунд. «Хотя я тоже еще не завтракал». «Это плохо». Лис едва отдышалась после поцелуя, но постаралась сдвинуть брови в строгой гримасе. «Мужчина должен питаться правильно, вкусно и вовремя. Пошли, я не могу допустить, чтобы мой муж страдал от голода. Похищай меня поскорее. И лучше в кабанчика. Мне птичка на хвосте принесла, что в столовой сегодня опять капуста во всех видах. Собственно, мой нос эту новость подтвердил». Элизабет передернула плечами и смешно скривилась. Капустные дни в бесплатной студенческой столовой случались с угнетающей регулярностью, и за 7 лет здорово всем поднадоели. Тем более, что повара не отличались высоким профессионализмом и не выдумывали новых рецептов, казалось, со дня основания академии. Зато небольшой ресторанчик «Привратник и кабан», расположенный у самых ворот академии, процветал. Студенты и преподаватели, особенно из тех, у кого нет проблем с деньгами, предпочитали обедать и ужинать в этом заведении, игнорируя бесплатную столовую. До недавнего времени Ли смогла позволить себе такую роскошь не больше 2-3 раз в году, когда у нее был повод устроить самой себе праздник. Так что теперь она с огромным удовольствием позволила увести себя с кафедры и через 10 минут уже расположилась за уютным столиком у окна и читала подсунутое мужем меню. Живот скручивало от голода, поэтому хотелось всего и сразу. Но Элизабет постаралась взять себя в руки и не жадничать. «Может, что-то посоветуешь?» Улыбнулась она Яру поверх кожаной с золотым тиснением книжечки с меню. Через полчаса, когда восхитительно густой грибной суп, налитый в специально выпеченный хлеб с хрустящей корочкой, сочная баранья отбивная и нежное безе исчезли с тарелок, Лис с удовлетворенным вздохом откинулась на спинку стула и с шутливым укором сказала мужу. «Ох, если ты будешь каждый день меня так кормить, я превращусь в шарик. Но я превращусь в него с удовольствием». «Я бы предпочел, чтобы ты превратилась в шарик по другой причине», — протянул Ярвуд и вздохнул. «Ладно, давай я закачу тебя обратно в академию и вернусь к Дэвиду. Может быть, он напал на след третьей девушки». Лис сразу перестала улыбаться и зябко передернула плечами. «То есть вторую похищенную вы уже нашли?» И она посмотрела на Яра вопросительно, но по выражению его глаз сама угадала ответ. «Понятно. Бедные девочки, бедные их семьи. Как это жутко все. А ловушки? Там, на этих карманах, тоже были устаревшие ловушки. Что сказал Арчер?» Лис даже вслух не захотела произносить то, что мелькнуло где-то в самом темном уголке души. Она прогнала эту мысль сразу и безжалостно. Ее учитель не мог быть этим маньяком. Просто не мог. А кроме того, глупо было бы запечатывать ловушки способом, который он сам же отверг много лет назад. Арчер молчит. Прежде чем сказать эти два слова, Ярвуд почти минуту помялся, тщательно обдумывая ответ. Хотя следователям очень хотелось бы его разговорить, потому что ловушки те же самые, один в один. «Это как раз доказывает, что лорд Арчер ни при чем», задумчиво высказала Лис, чувствуя в глубине души облегчение. «Я очень хорошо знаю, какие построения он нам демонстрировал на факультативных занятиях. Как буквально на ходу мог сменить концепцию, виртуозно расставляя новые ловушки. И как он не любит повторяться, все время ищет новые и взламывает свои же конструкции. Так что...» За разговором они дошли до ворот Академии, и Ярвуд, немало не смущаясь возможных зрителей, снова поцеловал Элизабет так, что у нее закружилась голова и ослабли коленки. Ну и как после этого настроиться на рабочий лад? Впрочем, глядя вслед исчезнувшему в портале мужу, Лис все же постаралась взять себя в руки. И этому немало поспособствовал чей-то буквально вонзившийся в спину ненавидящий взгляд. Даже между лопатками заколола. Элизабет обернулась и встретилась глазами с Едвигой Грейхард. Сегодня с самого утра Яда готова была испепелить полмира от злости. Никогда в жизни она еще никого так не ненавидела, как эту наглую и хитрую тихушницу. Этому весьма способствовали последние события, а также то, что избалованная любимая принцесса дома Грейхард впервые, раз за разом, не могла получить то, чего ей хотелось. Вчера гадина ушла к себе в спальню, даже не попытавшись объясниться и оправдаться, как будто Едвига — просто капризный ребенок, устроивший глупую истерику, а она — взрослая дама, снисходительно решившая не обращать на это внимания. Когда сегодня утром Яда, явившаяся в академию с дальним прицелом, увидела, что мышь Бетти крутится, цветет и пахнет на кафедре, командует и выслушивает комплименты так, словно это она тут главная, у нее началась настоящая изжога. Куда только делась серая Тихоня, проклятая притворщица. А лорд Арчер вообще не появился, хотя Едвига очень надеялась его застать. Не просто посмотреть, но и осуществить кое-какой план, который позволил бы ей на время приблизиться к желаемому объекту. Она очень рассчитывала на свою тщательно обдуманную историю о том, что хочет написать научную работу по теме кафедры, и даже готова была действительно заняться этим. Главное — получить одобрение Брэдфорда и заручиться его обещанием помочь и проконсультировать. А там... Едвига не сомневалась в своей неотразимости и в том, что как только у лорда появится возможность поближе рассмотреть столь неординарную особу, он обязательно влюбится и сделает ей предложение. Но эта дура Бетти все время мешала, путалась под ногами и все портила. Вот и сегодня, прямо как хозяйка распоряжалась в кабинете начальника, воображая себе, что так будет всегда. Ну нет. С этими мыслями Едвига какое-то время бесцельно бродила по коридорам, пока ее внимание не привлекло оживление среди третьекурсниц, явившихся на пересдачу к кому-то из преподавателей. «Какой красавчик, девочки, вы видели?» — почти пропела одна из них, миленькая шатенка в цветах дома Ольстеров. Дружный восторженный стон остальных малолеток окончательно заинтриговал девушку, и она решила посмотреть, на кого они так реагируют. Не на ее ли Арчера? Хотя его они и раньше должны были видеть. Она прошла чуть дальше по коридору и выглянула из-за угла. О, действительно. Едвига на пару секунд даже засомневалась, кто красивее, предмет ее многолетнего вожделения или этот новый потрясающий мужчина. И тут же чуть не задохнулась от злости. Этот павлин распускал хвост перед кем бы вы думали? Перед мышью Бетти. Опять.